зачем тебе мой ответ? Этой ночью мы будем счастливы, может, счастливы, может, нет. Этой ночью мы будем счастливы, может, счастливы, может, нет. Ну что, красивая, поехали кататься. От пристани отчалит теплоход. На палубе мы будем целоваться. Пусть пьяный вечер в небеса плывет. Красивая, поехали кататься, от пристани отчалит.